Второе послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Второе послание апостола Павла Коринфянам, 4 глава, 1 стих. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Здесь апостол Павел в этом стихе как бы подводит итог и говорит: «Посему, по милости Божией, имея такое служение, мы не унываем». Братья, я думаю, этот вопрос даже излишне задавать. Кто из нас никогда не унывал в служении нашем, в жизни нашей духовной? Наверное, такого не бывает. Иногда мы на кого-то смотрим и говорим: ну вот этот брат неунывающий. Я думаю, мы просто близко его не знаем. Рассказывает за Мартина Лютера тоже. Это человек был, который мог очень радоваться, очень быть на высоте, и в то же время мог и глубоко впадать в уныние. И думаю, все. Даже если нам со стороны кажется, кто-то не унывает, это только со стороны так кажется. А где-то бывает, и мы унываем. Моисей тоже говорит: не бойтесь фараона, которого видите, больше не увидите. А потом заходит в шатер свой или куда, и уныние, да? Илья. Такую чудную победу Бог одержал. Весь народ должен был признать: Господь есть Бог. А потом отходит и просит смерти себе. А Иоанн Креститель – то же самое. Да и не только Иоанн Креститель, а Господь наш Иисус Христос. Может быть, немножко трудные места для понятия, но одно понятно, что трудное время для Господа Иисуса Христа в Гефсимании. «Доминует меня чаша сия». По-разному богословы эти слова объясняют. Я не хочу какие-то подробности сейчас даваться, но одно понятно, что и для Господа Иисуса Христа нелегко было совершить дело нашего спасения. Поэтому Павел видел эту нужду и говорит, что мы не унываем. И основание для того, чтобы не унывать, он как бы подводит: по милости Божией имеем служение, и поэтому не унываем. Я так хотел бы тоже и посмотреть, как милость Божия и наше служение, они хранят нас от уныния или дают нам дерзновение, другим словом можно так сказать. Где наш источник дерзновения? Но на первый взгляд может показаться, для дерзновения или для того, чтобы не унывать, достаточно иметь успех. А почему-то апостол Павел в этом месте не говорит об этом. Да, успех как некоторая подпорка для того, чтобы нам дерзновение иметь – это необходимо. Я думаю, мы не раз видели, когда имели успех в каком-то служении, что-то получилось, даже кто-то другой оценил положительно наш труд. Оно помогает нам. В общем-то, и это нормальное явление. Это нормально. Но в целом на успех, на успехе, вернее, строить фундамент, строить свое дерзновение, оно не получится. Богом успех не предусмотрен для того, чтобы быть фундаментом, ну, как бы для нашего дерзновения. Я так Ветхий Завет перебирал, ну, и выбрал, может быть, не совсем, ну, идеально, но, думаю, близко к этому. Два человека, один из них имел успех максимальный, а другой минимальный. Из пророков Ветхого Завета самый успешный пророк – это пророк Иона. У него успех невероятный. Ну, так похоже, Ниневе было город на 3 дня пути. Так оно и похоже. 3 дня, но, может быть, чуть больше. Иона проповедовал. И успех какой он имел? Царь во вретище, весь народ во вретище. Ниневе кается, даже скот вопиет к Богу. Успех удивительный. На 200 лет Бог отдает отсрочку своему приговору. Нашему братству уже упоминалось только 50 лет. До 200 лет еще далеко. И мы действительно переживаем, как оно будет, да? А вот Ниневе на 200 лет Бог дал отсрочку. Вот такой успех имел этот пророк. А самый неуспешный пророк, ну, наверное, можно сказать, Иеремия. Ты сделал меня или сотворил меня человеком, ссорящимся со всей землей. Иеремия унывает, его хотят убить, на него злятся, его в яму бросают, его не слушают, ему прямо говорили, не Господь тебе говорит, это Варух тебя научил. А потом уже и прямо говорят ему, слова Господни мы не слушаем, которые ты говоришь. И по преданию его все-таки взяли в Египет, куда он не велел идти, и там его убили. По преданию так, насколько это достоверно. Кажется, пример самого неудачного человека. Вот где такому человеку взять дерзновение? А служение он совершал долго и верно. Где вот Иеремии бы взять источник дерзновения? Если ориентироваться на успех, ну, слишком неподходящая опора. Ну, а дальше мы видим, все-таки оно так было. Когда Христос спрашивает, за кого почитают меня люди, ему говорят, за Иеремию или одного из пророков. Никто не сказал, за Иону или одного из пророков, а сказали, за Иеремию. То есть, все-таки немножко по-другому оно выглядело. И думаю, вот нам тоже, чтобы нам источник дерзновения нашего не в успехе искать. Да, как некоторая помощь, об этом мы еще потом посмотрим, как некоторая помощь в нашем дерзновении, да, но не как фундамент. А фундамент нашего дерзновения – это в милости Божией и в нашем служении. Но вначале хочу посмотреть, хочу рассмотреть о милости Божией. Вообще Бог грешному человеку, ну, как бы предусмотрел такие отношения, которые строятся на милости. Римлянам 11 глава, 32 стих. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Ну, заключил Бог в непослушание. Здесь мысль не в том, что Бог сделал человека непослушным. Человек стал непослушным, ну, и он оказался в этих узах. И Бог поставил на это печать. Но для чего Бог сделал? Написано, Бог всех заключил в непослушании. Для чего? Сегодня такие учения в ходу, чтобы некоторых помиловать, а некоторых осудить. Сегодня мы такое учение слышим. Это учение, оно дерзновение не даст нам. У нас не будет фундамента. А нахожусь ли я в числе избранных или не нахожусь? И у человека нет фундамента. Нету. А тогда получается или уныние, или дерзость, но об этом тоже еще. А вот здесь апостол говорит, чтобы всех помиловать. То есть милость Божью Бог предусмотрел в отношении к человеку, что всех помиловать. Бог повелевает всем повсюду покаяться. И милость свою Бог всем предлагает. Брат, который с детьми занимается, ну, долгое время уже так успешно, он как-то образно так детям рассказывает и говорит, вот представим себе огромный земной шар, на нем много людей, и над этим земным шаром висит плакат, ибо так возлюбил Бог мир. Он говорит, а из-под этого плаката выползает Исав и говорит, а меня возненавидел. А меня возненавидел. То есть здесь дальше я что хочу, на что внимание обратить, что милость, которую Бог всем предлагает, которую хочет дать всем, она имеет условия. Милость имеет условия. Иногда почему-то мы так понимаем, что милость, она безусловна. Милость имеет условия. Я только один стих прочитаю, их множество. 23-й псалом. 23-й псалом. Тут псалмопевец говорит, тот, 4-5 стихи, тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно, не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. То есть Бог дает милость. Но условие какое? Тот, кто хранит себя чистым, как мы уже на предыдущей беседе слышали, тому Бог дает свою милость. И тогда мы можем опираться на нее. Еще Римлянам 9 глава, 18 стих. Итак, кого хочет, милует, а кого не кого хочет, ожесточает. Этот стих тоже иногда как-то может у нас дерзновение отнимать. А может быть, Бог не хочет меня помиловать? А на чем я буду строить свое дерзновение? Братья, здесь тоже вопрос идет об условии. Кого Бог хочет миловать? Нам вот здесь нужно как раз вникнуть, кого хочет Бог миловать. А тот, кто к Богу поворачивается лицом, того Бог и хочет миловать. А кто отворачивается, поворачивается к Богу спиной, того Бог и не хочет миловать. В Германии, это вот в наше время, одному банкиру как-то предъявили, ну, обвинение, не обвинение, а просто нарекание. Почему ты даешь кредиты вот тем, кто из России приезжает, а местным немцам не даешь? Так это или нет? Он говорит, так. Ну вот посудите, говорит. Приходит ко мне местный немец. Я его спрашиваю, в чем дело? Ну, хочу жениться, 25-30 лет. Ну хорошо, работаешь, работаю, учился, работал. Сколько ты накопил денег? Нисколько. Все проездил, все провеселился. Хорошо. Приходит человек с России, я спрашиваю, сколько лет назад приехал? Ну, кто 5, кто 10 лет? Сколько накопил денег? Кто 10, кто 15 тысяч евро? Потом этот банкир говорит, ну, кому я должен давать кредит? И человек, который задавал вопрос, молчит. То есть, кому хочу, тому дает. То есть Бог тоже, Он, Бог кому хочет милость свою дает, но кому хочет Бог давать? Тот, кто Богу лицом поворачивается. Иаков искал благословений Божьих, и Бог ему дал. Исав их не искал, и поэтому не получил. Поэтому, братья, вот здесь, думаю, тоже наше дерзновение, что Бог хочет всех помиловать, что нет такого человека, о котором бы Бог сказал, что не хочу его миловать. Пусть даже не приходит ко мне. Нету такого положения. Да, когда человек исчерпал уже всю милость Божию, переступил предел какой-то, тогда да. А в целом Бог хочет помиловать всякого человека. В этом наше дерзновение. Что у Бога нежеланных детей нет. И наше служение Бог принимает, когда мы в простоте искренности вот так служим Богу. Бог дает эту милость. Еще 102-й псалом нам говорит, что Бог милует, как отец сынов своих, 13 стих. То есть Бог милует своих, ну а кто мешает стать своим? Кто мешает тебе встать и получить эту милость? Милости Божией хватило бы и на второго разбойника на Голгофском кресте. Но почему один получил милость от Бога, а второй не получил? Не потому, что милости Христовой не хватило, а потому что он не стал в то положение, он не занял его, поэтому и остался без милости Божией, остался без нее. А милости Божией хватило бы и на того, и на другого. То есть великого Господа мы имеем, который любит миловать, который любит миловать. 2 Тимофея, 1 глава, 18 стих, мне это место так дорого тоже. Апостол Павел пишет за Анисифора и говорит такие замечательные слова. Я бы очень хотел, чтобы за мою семью бы кто-то так говорил. Я думаю, мы тоже все хотим. «Да даст ему Господь обрести милость в онный день за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих». Дважды там эта мысль повторяется. То есть апостол Павел выпрашивает милость. А почему выпрашивает милость? А потому что человек поступал верно, потому что он много делал, как он говорит, сколько он мне служил в Ефесе, ты лучше знаешь. И Павел как бы выпрашивает милость для него. Я думаю, действительно так. Мы тоже вот так в церкви подаем записки, о нуждах наших молятся. И это хорошо и правильно. Но все-таки, я думаю, мы тоже понимаем, есть в церкви такие члены церкви, о которых бывает и трудно молиться иногда. А о ком-то, наоборот, легче молиться. Ну, вот такие мы люди. То есть, когда мы поступаем верно и правильно, за нас охотнее будут молиться. Один брат мне доброе дело сделал, я говорю, что я тебе должен? Он говорит, помолись за меня. Думаю, вот попался, да? То есть, нужно... Долготерпение Божие, оно безусловно. Вот здесь мы иногда смешиваем милость и долготерпение Божие. Римлянам, послание к Римлянам 9:22, тоже прочитаю этот стих. Долготерпение Божие, оно безусловно. Что, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Саул милости Божией лишился давно, а долготерпение Божие еще долго носило его на земле. Когда он уже пошел к волшебнице, и на другой день он уже, ну, кончилось и долготерпение Божие. И таких примеров мы тоже в Библии находим. И фараон тоже, он исчерпал долготерпение Божие. И поэтому сегодня, когда человек иногда говорит, думаю, нам тоже приходится с таким сталкиваться, я вот так поступаю, а Бог меня не наказывает, это не говорит о том, что человек живет в милости Божией. Это долготерпение Божие. Оно безусловно и необъяснимо. Одного человека Бог может терпеть долго. Ананию с Сапфирой Бог не потерпел. А кого-то, может быть, рядом с ними кто-то стоял, Бог долго может терпеть. Это мы не можем объяснить. А милость Божия, она все-таки условна. То есть мы не то чтобы зарабатываем милость Божию, но своим правильным хождением, своей любовью к Богу, нашим отношением к Господу, милость Божия, она окружает нас, она приходит в нашу жизнь. И на этом наше как раз и дерзновение строится. Было время, как-то еще в молодости я эти мысли услышал, где-то они в братстве, может быть, даже ходили, что мир живет милостью Божией, а мы обетованиями Божьими. Когда стал старше, эти слова не забыл. Думаю, все-таки это не так, это неправильно. Если остаться без милости Божией, мы с вами не сможем. У нас всякое дерзновение исчезнет. А милостью Божией живет именно народ Божий. Да, Бог дал по своей милости много обетований, на которые мы можем полагаться, но все-таки по милости. Я хочу прочитать еще один важный в этом рассуждении стих или напомнить. 146-й Псалом, 11 стих. «Благоволит Господь к боящимся Его и к уповающим на милость Его». Вот здесь как раз открывается, можно так сказать, глубина отношения, какие Бог хочет с нами иметь. «Благоволит Господь к боящимся Его, но при этом уповающим на милость Его». Друзья Иова, они хотели его столкнуть вот с этой почвы. Один из друзей его говорит ему, 4 глава, 6 стих, говорит ему: «Богобоязненность твоя не должна ли быть для тебя щитом?» Мы улавливаем разницу, братья. Человек богобоязненный, и он на это уповает. Братья, мы не сможем, не будет у нас дерзновения, если мы будем уповать на наше служение, на наши дела будем уповать, на нашу богобоязненность. Не будет у нас дерзновения. Где-то мы его лишимся, где-то мы потеряем. А когда мы поступаем вот так, как псалмопевец говорит, боится Господа, но при этом уповает на милость Его. А вот нашей плоти нам не хочется. Нам хочется, чтобы Бог нам должен был. А так не будет. А так оно не будет. Через это мы лишаемся где-то дерзновения. Мне здесь дорого, как Давид понимал вот эту истину. Настал, ну, наверное, самый черный день в жизни Давида. Я думаю, у нас с вами тоже бывали черные дни. И где вот взять дерзновение в этот черный день? Это когда он от Авессалома уходил из Иерусалима, самый черный день в его жизни. И вот как Давид разумеет свои отношения к Богу. Выходит Садок с ковчегом. Давид говорит: «Пойди назад. Если я обрету милость в очах Господа, я приду и увижу Его», с маленькой буквы, видимо, ковчег там имеется в виду, «и поклонюсь, если я обрету милость». А потом говорит: «Если же нет Его благоволения ко мне», то есть Божьего, «то тогда пусть делает со мною, что хочет». Братья, я бы вот здесь ну, увидел как-то, вот это самое высокое, самое правильное отношение между человеком и между Богом. Давид не уповает на свои дела, он не говорит: «Господи, вспомни, как я победил Голиафа, вспомни, как я щадил Саула» или еще что-то, «вспомни, как я тебя любил». Ни одного слова, ни одного намека, что Давид уповает на свою богобоязненность, на свою верность. Он говорит: «Если у Господа есть милость, Он помилует меня. А если нет, пусть делает со мной, что хочет». Я думаю, у нас бывает искушение: «Господи, ну вспомни же, сколько я для Тебя потрудился, как в трудный час я где-то встал в проломе. Господи, вспомни». Помним Езекию, да? Вот Езекия, он попал на другой фундамент. «Господи, вспомни, сколько я сделал для Тебя». А в итоге из этих... У него тоже был черный день, у Езекии. А как по-разному вышел Давид и вышел Езекия, да? Езекия, Бог ответил на его молитву, ответил. Но этот ответ оказался далеко не во благо. Давиду Бог тоже ответил на его молитву, но совсем по-другому. Давид все отдал в руки Божьи, все отдал ему. Вот в этом отношении Давид удивительный пример для нас. И даже уже позже, в старости, когда он исчислил народ, опять Бог ему говорит: «Выбирай три наказания». Давид, имея опыт, и говорит: «Лучше впаду я в руки Божьи». То есть: «Господи, на милость Твою надеюсь». И Бог сам выбрал наказание, самое короткое, и сам его укоротил. Сам его и укоротил. Вот удивительно. Вот такое отношение. И Давид имел дерзновение. Давид имел дерзновение. Потому что он знал милость Божью. Он знал милостивого Господа. И отношения были такие добрые. И поэтому мы имеем такое великое множество псалмов Давида. И они столько нас утешают в скорби, столько помогают нам. Почему-то Езекии недавно было. Даже наследство детям он не смог оставить, завещание. А Давид столько чудесных псалмов нам оставил. Столько мы находим утешения, столько ободрения. Потому что милость Божию он так возвеличил. Еще один пример, чтобы было понятно, к какому положению Бог хочет нас ставить, где-то и в нашем служении. Когда еще действовал закон о религиозных культах от 29-го года, ну, кто постарше эту формулу хорошо помнит, она в памяти у нас, там был обозначен такой порядок приобретения или как бы оформления дома молитвы для регистрированной церкви. Очень интересный порядок. А, в общем-то, Бог тоже таким порядком пользуется. Церковь должна была, или община, как по закону, купить дом, оформить его на государство, а государство выделит его своим решением в аренду, и в этом арендованном доме должны были проходить собрания. То есть получается как? Ты вложь деньги, ты отдай свое, а потом все это сдай, положись на милость государства, и оно выделит, и будете собираться. Братья, вот наши отношения к Богу, они именно такой путь Бог нам тоже дал. Ты бойся Бога, ты себя положи на алтарь Божий, но уповать на это я тебе не позволю, потому что не можешь ты, не выдержишь. А уповать на что нужно? На милость Божью. Да? Если в отношении с государством оно может быть хлипко, и это специально делалось для того, чтобы влиять на церковь, будете непослушными, аренда прекратится, и останетесь без дома. Но у Господа Бога нашего оно не так. Бойся Господа, делай, от сердца служи, но при этом уповай на милость Божию. Братья, сделай, отдай все, что есть Господу, отдадим. А Господь в должниках будет у нас ходить или не будет? Да не будет Господь ходить в должниках, не будет. Милости Его полна земля. Но в этом как раз наше дерзновение, что мы имеем такого Господа, которому мы отдали, которому все, которому мы служим, но при этом ожидаем от Него милости. А милости у Него много. Ну, может быть, немножко из своей жизни тоже вот этот стих мне был дорог, который я уже упоминал. Тоже дома долго не был. Дети подрастают, тоже сильные переживания были. Как? Ну как? Вот как стоять на фундаменте? Как иметь дерзновение, что дети будут с Господом? И Господь дал мне тоже вот этот стих и как-то успокоил меня. «Благоволит Господь к боящимся Его и к уповающим на милость Его». То есть ты бойся Бога, ты делай то, что ты можешь, и уповай на милость Божью. А милости Господней полна земля. Вот удивительный наш Господь. Он хочет, чтобы мы все сдали нашему Господу, все Ему отдали, а Он будет облагодетельствовать нас милостью. И Давид, ну, может быть, не совсем я прав, вот этот псалом, он, который написал: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». У меня как-то на сердце, ну, может быть, одна из причин, этот псалом как раз был написан, когда вот этот момент, когда он вернулся в Иерусалим, и, видимо, кто-то ему сказал, может быть, напомнил эти слова: «Пойдем опять, пойди и поклонись Господу». То есть после явленных милостей, после того, как с Авессаломом все это разрешилось, хотя не совсем так, как Давид думал, не совсем так, но Бог явил свою милость. И Давид говорит: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Пойдем в дом Господень. Еще Евреям, 4 глава, 15-16 стих. Здесь Павел тоже эту мысль как бы еще раз подтверждает: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть в чем наше дерзновение? В том, что есть у Бога милость. Братья, не в том, что мы сделали все. Мы никогда не сможем быть спокойными, если уповать на это. А вот на милость Господню. Думаю, что вопрос о пришествии Господа Иисуса Христа тоже нас волнует, и членов церкви. Буду ли я готов? Где взять дерзновение, чтобы сказать: «Ей гряди, Господи Иисусе»? Думаю, эти переживания тоже есть. Как-то мне вот эти размышления помогли. Вот два вида ожидания. Преступник ожидает обыска дома. Он готовится, чтобы все следы убрать, чтобы все, ну, чтобы никаких улик не оставить. Во-первых, сама его подготовка, она в страхе происходит. Вдруг я что-то пропущу, вдруг что-то заметят. И когда это случается, что потом бывает? Ну, арестуют и срок. Ну, а наше отношение к Богу, братья, оно не такое. Думаю, мы все это переживали, когда долго не были дома, едем или позвонили, что мы едем домой. Дома готовятся. Тоже ждут. Но кого ждут? Папу ждут, да? И если в последний момент кто-то из детей что-то не так сделает или что-то не успеет приготовить, братья, это лишает дерзновения нашу семью нас ожидать или нет? Да нет. Может быть, жена заболела к нашему приезду. Это лишает дерзновения наших близких? Нисколько, да? Думаю, вот так же в отношении к нашему Господу. Когда наши отношения, они на милости Божией, то есть на том, что Бог нам предлагает, оно не лишает, оно, наоборот, дает нам дерзновение. Мы ожидаем жениха, мы ожидаем Господа нашего. И это придает нам дерзновение в нашей жизни, в нашем служении. Нет, это не повод для беспечности. Вот здесь как раз другая крайность. Это не так, что, ну, если у Господа есть милость, то, значит, я могу жить, как хочу. Нет. Вот это положение, в которое Бог нас ставит, оно это исключает. Думаю, наши домашние так не мыслят, когда мы едем домой, да? Они так не мыслят. Как-то брат выразился, что Бог всю жизнь являл нам милость и благодать, и в свое пришествие явится с еще большей благодатью. Но для тех, кто Его любит, для тех, кто Его ждет, а не для тех, кто беспечен Господу. То есть вот в этом наше дерзновение. Поэтому мы можем поднимать лицо свое к небу: «Господи, имею дерзновение к Тебе. Ей гряди, Господи Иисусе». Конечно, всегда вот так, со страхом и трепетом где-то. Но можем иметь это дерзновение. Когда папа мой уже умирал, несколько дней до смерти осталось, я его спрашиваю: «Папа, ты готов?» Он говорит: «По милости Божией готов». Как-то мне этот ответ запомнился. Думаю, вот наше основание. Если посмотреть свои дела, свои ошибки вспомнить, а сатана их напоминает в таком положении очень сильно, когда человек уже близко к переходу, он очень многое напоминает. У нас не будет дерзновения, не будет. Если богобоязненность наша будет нашим щитом, не будет у нас дерзновения. Его быть просто не может. А когда милость Божия нашим щитом, ну и при том, конечно, жизнь проводить добрую, верную и богобоязненную. А если мы стоим на своем фундаменте, то, возможно, два варианта. Или у нас будет дерзость, как это бывает в кругах харизматических, вот такое панибратское отношение к Богу. Бог нам должен, Бог нам ответит, просто не хочется на это много. Это дерзость. Но эта дерзость, она в трудный час, она не помогает. Кто-то подметил, у брата много родственников было. Он говорит, как они тяжело умирают. Вроде бы есть такая дерзость, а когда приходит время умирать, как тяжело. А человек, который уповает на милость Господа, оно по-другому. И другая сторона. Если милость Божью мы, ну, как-то игнорируем, если мы хотим своими усилиями где-то, мы можем попасть в другую крайность. С одним служителем попросили, ну, несколько братьев нас беседовали. Ну, обычно на приезжих надеются, может быть, что-то новое скажешь, хотя нового трудно сказать. Брат оказался в депрессии. Ну, я ему, как обычно, в таких случаях мы какой рецепт даем? Ну, читать надо Библию, да? И, в общем-то, это хороший рецепт. Но меня удивил его ответ. Он говорит, вся Библия против меня. Я сразу-то, может быть, не оценил это, а потом стал рассуждать и думаю, вот действительно, сатане удалось милость Божью убрать, и тогда вся Библия будет против нас. Братья, если убрать милость Божью, уповать на наши дела, вся Библия будет против нас. Или человек впадет в дерзость, ослепнет, а потом погибнет. Или в депрессию. Слава Богу, потом спрашивал, говорят, вышел брат из этого. Но просто мне вот эта мысль сама, вся Библия против меня. Братья, а когда милость Божья, тогда мы имеем дерзновение. Имеем дерзновение и служить Богу, имеем дерзновение ходить перед нашим Господом. Теперь немножко, может быть, о служении больше. Малахия, 3 глава, 17-18 стих, тоже прочитаю. Это на последней странице Ветхого Завета. «И они будут моими, говорит Господь, собственностью моей в тот день, в который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Удивительно, Бог предусмотрел для нас не только спасение, чтобы нас спасти, помиловать, о чем мы много говорили, Бог теперь предусмотрел, чтобы мы по милости Божией еще имели служение. Ну, здесь большинство служителей. Ну, здесь имеется в виду этот стих шире. Это каждый. Это мама, которая служит своим детям, приводит их к Господу. Это сестры, которые нам обед готовят. Ну, это понятие шире здесь, не только к нам, но к нам, может быть, в какой-то и особенной мере. Служение, оно дает нам дерзновение уповать на милость Господа. Это удивительно. Когда мы служим Господу со страхом и трепетом, Он дает нам дерзновение. Хотя мы где-то и ошибаемся. Хотя где-то ошибаемся. Вот дерзновение здесь как раз в том, что Бог милует тех, которые служат Ему. 1 Тимофея 3:13, там написано, «Хорошо служивший приготовляет себе высшую степень, а дальше...» И великое дерзновение в вере. Здесь указание идет не на вечность. На вечность другие стихи показывают. Дерзновение в вере – это не в вечности. В вечности вера не нужна будет, и дерзновение тоже. Там все будет открыто. Это имеется в виду в этой жизни. Чтобы нам иметь дерзновение, апостол Павел здесь говорит «хорошо служившие». То есть те, которые от сердца служат Господу, любят Его, Бог будет давать дерзновение, дерзновение в спасении нашем, дерзновение в отношении к Богу, дерзновение в служении, чтобы его совершать. Когда мы хорошо совершаем служение, Бог дает нам дерзновение. И это дерзновение, оно действительно вот так стоящее. Дерзновение, которое Бог дает тогда, когда мы служим Ему, когда мы верно пред Ним. А думаю, в этом мы очень нуждаемся. Для того, чтобы не унывать, иметь дерзновение, хорошо служить. Ну, еще есть время дерзновения. Где-то некоторые и подпорки, которые Бог нам тоже предусмотрел для того, чтобы нам иметь дерзновение. Фундамент нашего дерзновения – это милость Божья. На этом мы уповаем, на этом мы стоим, и поэтому имеем дерзновение. И поэтому можем сказать: по милости Божией я готов, по милости Божией я служу Богу на том служении, на котором Бог меня поставил, по милости Божией я так поступаю, и Бог меня держит, и Бог меня ведет. Еще дерзновение в чем проявляется? В том, что когда церковь где-то подтверждает наше служение, это тоже нельзя оставлять. Вот эти братские общения, где мы друг друга утверждаем, где-то нам замечания могут сделать, в этом наше преимущество, мы тоже имеем дерзновение. Где-то дома наши дают нам дерзновение. Я это как-то раньше не понимал. А когда последний раз перед съездом вот эта подготовка была, братья должны были предстоять перед церковью, перед своим объединением, как-то оно мне по-другому немножко открылось. Думаю, какой порядок все-таки Бог в церкви установил. Приехал брат в нашу церковь, поднял меня, уже членское собрание оставил, и говорит: согласен нести служение сотрудника в совете церквей. Ну, я говорю: согласен. Потом моя жена в дверях там оказалась с внучками, видимо. Он ее поднимает и говорит: ты согласна, чтобы муж твой совершал этот труд? Она говорит: согласна. И я только вот тогда, может быть, это года полтора назад, как-то оценил. Думаю, это тоже дает нам дерзновение, когда наши жены, наши церкви, потом церковь выразила свое согласие, потом объединение. И оно, нет, это не фундамент нашего дерзновения, но какая-то подпорка это тоже. Когда наши церкви выражают нам доверие. Братья, совершайте труд, братья, едьте. Когда наши жены нас благословляют, которые нас знают лучше всех, которые знают все наши недостатки и в то же время милуют нас. Хотя если по строгости, можно было совсем по-другому. Оно тоже придает нам дерзновение. И часто, когда дома не бываешь где-то, вспоминая вот эту картину далеко, стоит жена и при церкви говорит: пусть совершает служение. И оно придает дерзновение. Братья, думаю, нам всем надо где-то вспомнить, и, может быть, жен наших где-то оценить, и, может быть, и нам легче станет тоже служить Господу и трудиться. Когда жены наши благословляют нас на наше служение, когда церкви нас благословляют или посылают куда-то, этот порядок Бог тоже предусмотрел и тоже в этом дерзновении. Но это может быть больше уже как подпорка. Братья, Бог хочет, чтобы наше служение утверждалось на милости Божьей, а с другой стороны, последнюю мысль хочу сказать, чтобы и нам быть милостивыми. Исаия, 16 глава, 5 стих. Здесь, правда, к царю сказано: милостью утверждается престол. Братья, чтобы нам иметь дерзновение в нашем служении, нам нужно быть милостивыми. Милостивыми – это не значит закрывать глаза на грех, где-то кому-то потакать. Нет. Но даже вынося какие-то решения о грехе, чтобы нам делать это милостиво, милостью утверждается престол. Милостью утверждается престол. Там как раз Господь говорит: Моав будет бежать, и пусть изгнанные моавитяне поживут у тебя. То есть окажи им милость. И дальше эта мысль: милостью утверждается престол. Я еще за Давида. Когда во время Роваама царство израильское разделилось, удивительно, поделились 10 колен и 2. Ну, колено Иудина понятно. Это колено Давидова, рвам из колена Давидова. А какое колено еще осталось с Давидом? Вениаминово. Братья, это не умещается в голове. Не умещается в голове. Это колено, из которого вышел Саул. Это колено, о котором написано: «Дом Давидов более усиливался, а дом Саулов больше ослабевал». Это колено, которое первое должно было бы уйти от Давида, от его потомков. А они остались с Давидом. Почему? Думаю, понятно. Чем Давид их приобрел? Кто еще остался живой из дома Саулова? Я окажу ему милость. И Давид приобрел это колено к себе. И колено Вениаминова так на всю историю народа израильского, пока и они не были взяты в плен, осталось с Давидом. Братья, думаю, и в церкви, если мы будем миловать других, будем иметь вот это милующее сердце, у нас будет больше дерзновения в служении, больше успеха в нашем служении, больше. Но для этого, чтобы нам оказывать милость, милость. Это великое наше преимущество. И за Господом мы тоже встречаем такую мысль. Бог любит миловать. Ну и в заключение хочу еще раз прочитать этот стих. И мы еще помолимся тоже. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». То есть на милости Божией наше дерзновение строится. На том, чтобы нам самим быть милостивыми, на том, чтобы другие нас миловали, на милости Божией. Милость Божия окружает нас. И Давид, понимая это, говорит: «Милость твоя лучше, нежели жизнь». То есть без милости Божией никуда. Милость Божия, милость твоя лучше, нежели жизнь. На этом наше дерзновение и в служении, и в хождении нашем. Пусть Господь благословит нас. Помолимся Ему. Аминь.